все. Хорошо? Три вопроса. Ну, Валентина Петровна, а скажите, когда новая версия будет SMS Lite? Нихуя не слышу, блядь! Когда будет новая версия SMS Lite? Не слышу! Алло, Валентина Петровна. Это, у вас родственники в Новосибирске есть? Алло. Ну-ну, блядь, ёбаный, разворачивай свой голос-то, блядь! Валентина Петровна, родственники в городе Новосибирске у вас есть или нету? Или нет у вас родственников? А? Нихуя не слышу! Родственников в городе Новосибирске нету? Чего? Родственников? Да хуя, блядь, там города! Я говорю, в городе Новосибирске. В Новосибирске. Ты что, блядь, заглох, ёбаная тварь? Так нехуй звонить, если голоса нет. Валентина Петровна, в городе Новосибирске. Чего в городе? Новосибирске. Ты что, ёбаный, прикидываешься харипатом, сука? У вас родственники в Новосибирске не живут, Валентина Петровна? Не слышу! Знаете город такой, Новосибирск? Что город? Ну, город такой, Новосибирск называется. Знаете такой? Не слышу! Алло, Валь, ну ты что, совсем оглохла, что ли? Может тебе это, аппарат слуховой купить? Ты, ты мне, на меня... Я глухая, блядь, не слышу! Валентина Петровна, давайте так, мы вам купим 5 слуховых аппаратов, а вы нам квартиру напишите дарственную. Чего квартиру? Я тебе, блядь, покажу квартиру, сука ёбаная, в рот. Подлюга из 218-й, разъебай, скелет ёбаный. Валентина Петровна, тогда все, давайте...